по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Сегодня мы не принимаем ваши звонки. Обычно мы так увлекаемся ответами на ваши вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. Как это по-русски-то? Добрый день, дорогие друзья. У меня в руках письмо от нашего постоянного слушателя Бориса Васильевича К. Вот что пишет Борис Васильевич. «Поздравляю вас с появлением словесных новоделов. Оба словечка я услышал в передачах по питерскому радио. Первое – Нобелевка. И ясное дело, оно относится к Нобелевской премии. Второе – озвучка. И относится оно к операции создания кинофильмов. Таким образом, к компании слов, о которых я писал раньше, именно «молодежка», «проявка», «прослушка», особенно ненавистная мне «фотка» и многие другие, добавились два прекрасных словца. Продолжение, к сожалению, следует. Ну, здесь я должен Бориса Васильевича все-таки успокоить. И «Нобелевка», и «озвучка» появились не сегодня и даже не вчера. Я помню, как мой друг еще лет 20 назад шутил о каком-то, ну, совершенно бытовом изобретении, допустим, он изготовил какую-то удобную вещь дома и говорил мне: «Миня, это Нобелевкой пахнет». Так что вот такое шутейное употребление этого существительного возникло довольно давно. Озвучка, совершенно ясно, что вместо озвучания очень широко употреблялось также давно людьми, которые профессионально связаны с этой стороной киноиндустрии. И дальше Борис Васильевич говорит о другом слове. В одной из наших передач обсуждался вопрос о значении слова «обрыбиться». Были оглашены, пишет Борис Васильевич, две версии. Одна – это слово означает «наловить рыбы», «поймать много рыбы». И вторая, противоположная – «не поймать ничего», «остаться без рыбы». Я в школьные годы многократно слышал это слово, потому что регулярно ездил на рыбалку с отцом. Не знаю, что там пишут в словарях, но в устах друзей отца – военных, слово «обрыбиться» означало «почин», первую пойманную рыбу. Человек, поймавший первую рыбу, был уже не без рыбы, обрыбился, и только в таком значении. Мне почему-то, завершает Борис Васильевич, представляется это вполне логичным. Ну, даже не почему-то, на это есть совершенно, да, убедительно, совершенно реальное основание. Вот и в толково-фразеологическом словаре Михельсона, который еще до революции был создан, говорится «обрыбиться» вообще «поживиться чем-либо». И приводятся примеры из рассказов Горького. Вот один пример. «Вот что, сударыня, около меня вам не обрыбишься». И второй пример. «Около нее не обрыбишься. Максимка маляр пробовал, так она его смазала прямо по харе, как по барабану». Значит, здесь «обрыбиться» действительно означает чем-либо поживиться. То, что у этого слова могло развиться противоположное значение, связанное в особенности с приставкой «об» и действующей в единой связке с ней действующим постфиксом «ся», это вещь для языка не уникальная. Такие вещи случаются, когда в слове развивается одновременно с основным противоположное значение, даже имеет свое собственное название «энантиосемия». И я не случайно заговорил вот об этом комплексе приставка «об» плюс постфикс «ся». В русском языке есть такие слова, образованные вот по такой модели, и они означают нечто негативное, не получить чего-то. Я думаю, что даже и примеры приводить ни к чему, они у любого на слуху. Так что основное значение Борис Васильевич толкует, на мой взгляд, совершенно верно, а появление в разговорной речи противоположного – значение «вещь закономерная». Как это по-русски? У меня в руках письмо от нашего постоянного корреспондента. Рискну предположить, что зовут его Татьяна Григорьевна, фамилия Авлова. Мы не раз отвечали на письма этого нашего слушателя. Эти письма всегда интересны и содержательны. Но вот сегодня мы будем спорить. Письмо называется так: «Естественные поправки к грамматическим нормам» с подзаголовком «Реплика». Вот что мы в этом письме читаем. «Причастие будущего времени – давно проявляющаяся потребность русского языка. И отнюдь не безграмотность, как кажется некоторым специалистам. Если такое причастие употреблено адекватно, то есть образовано от глагола совершенного вида и в соответствии с будущим временем глагола, например, «растающий» — это тот, который растает, то это признак развития языка. Развитие не очень быстрого, так как разговорная речь, как замечал еще Пушкин, избегает причастий, а развивается язык обычно именно в разговорной сфере и далеко не всегда достойно. Но это как раз тот случай, который можно только приветствовать и поощрять. Я давно уже собираю коллекцию причастий будущего времени из книг XX века и из средств массовой информации. Она не очень велика, в отличие от собранной Михаилом Эпштейном. Но вот несколько примеров. Концерт коллектива, отпразднующего весной свое 70-летие. Юбилей, прокатившийся по многим странам и скоро состоящийся в России. Тоже указана фамилия журналиста. В числе звезд, понаедущих в Венецию, ожидается Николь Кидман, «Комсомольская правда». А это, пишет Татьяна Григорьевна, мне подарила коллега, то ли услышав, то ли прочитав где-то, но не дав ни контекста, ни источника, ни даты. «Позволящих вам». А вот из романа Юрия Бондарева напоминают инопланетян, не понимающих и никогда не поймущих, что произошло. И еще из радиопередачи конца XX века постановление, наверняка заинтересующее любителей животных. Не видеть в этих формообразованиях тенденции, объявлять их грамматической ошибкой, означает противоречить собственному убеждению, что язык есть явление живое и развивающееся. Насколько я поняла прочитанную мною недавно статью Михаила Эпштейна, он призывает вовсе не к насильственному внедрению в язык причастий будущего времени, а лишь к тому, чтобы не чинить препятствий их употреблению, признать соответствующими современным нормам литературного языка. Одним словом, узаконить. Я рада, что в его лице обрела единомышленника, а странный консерватизм ведущих передачу «Как это по-русски» в этом вопросе меня удивляет и огорчает. Ну что ж, значит, придется мне еще раз вас и удивить, и огорчить. Я не могу согласиться с тем предложением, которое вы выдвигаете, признать причастие будущего времени соответствующими современным нормам литературного языка. Это означает, что нам придется просто переписать эти нормы. Почему я не могу с этим согласиться? Почему, на мой взгляд, это неверно? Дело в том, что употребление форм, которые приводит нам в качестве примеров наша слушательница, свидетельствует не столько о тенденции, которая действительно имеет массовый характер. Когда мы имеем несколько десятков словоупотреблений, это еще назвать тенденцией невозможно. О тенденции в развитии языка можно говорить, когда имеются миллионы примеров словоупотреблений. Вы прекрасно знаете, каково количество людей, говорящих по-русски. Так что не тенденция это никакая, а, на мой взгляд, прежде всего свидетельство стремления к экономии, которое побеждает просто элементарное владение нормами современного языка. Действительно, употребить причастие кажется более удобным, чем употребить синонимичное придаточное предложение. Вместо концерт коллектива, который отпразднует весной свое 70-летие, сказать просто «отпразднующего». Но я в этом вижу именно отступление от норм грамматики. Не задумывались ли вы над тем, какова система, как устроена система временных форм русского глагола? Ведь в устройстве этом есть своя логика. Кстати, эта логика для русского языка не уникальна. Аналогичные вещи прослеживаются и в других языках. Я имею в виду следующее. Исконно во многих индоевропейских языках существовала очень сложная система прошедших времен. Например, древнерусский язык к началу своего исторического развития, то есть к началу письменной эпохи, знал 4 формы прошедшего времени. 4 формы прошедшего времени. Что же касается форм будущего времени, то их количество, собственно, равнялось 1. И в современном русском языке у нас, в сущности, будущего времени, вот если говорить строго, почти что нет. У нас есть совершенно последовательно различающиеся формы прошедшего времени глаголов с одной стороны и форма настоящего дефис будущего времени с другой стороны. Почему настоящего будущего через дефис? Потому что одной и той же морфологической формой мы обозначаем в одних случаях настоящее, в других случаях будущее. Если форма с окончанием «у-ю», ну, допустим, «читаю», если форма эта образована от глагола несовершенного вида, перед нами, соответственно, форма настоящего времени. Если совершенно такая же форма образована от глагола совершенного вида, то она функционирует, она имеет значение будущего времени. Специальной формы будущего времени у глаголов совершенного вида нет. У глаголов несовершенного вида имеется специальная форма, но она является составной. «Буду читать». Сходные явления обнаруживаются и в других языках. Больше того, в современном немецком языке, например, существует футур, то есть будущее время, но он практически не употребляется. Это скажет вам любой человек, который хотя бы один год изучал немецкий язык. Вместо будущего употребляется настоящее. Почему так сложилось? Вот тут, если мы еще вот об этом попытаемся порассуждать, то мы заберемся в такие философские дебри, из которых и выбраться-то не всегда легко, так что не будем рисковать. Но зафиксируем, отметим тот факт, что в естественных языках, созданном человечеством, очень хорошо разработана система настоящих и прошедших времен и плохо разработаны будущие времена. Это объективный факт. Вы скажете, ну вот, а тут перед нами как раз такое явление, когда система будущих времен, наоборот, разрабатывается, почему же нужно этому препятствовать? Я полагаю, что дело не в том, что лингвисты, пуристы, консерваторы вроде меня должны препятствовать или не должны этому препятствовать. Не в этом суть дела. Суть дела в том, что сам язык сопротивляется этому. Не случайно примеры, которые можно почерпнуть и в статьях Михаила Наумовича Эпштейна, и вот тех примерах, которые приводит наша слушательница, в основном спонтанная речь, а не речь, прошедшая многократную обработку, многократное продумывание. Единственный пример из Юрия Бондарева напоминают инопланетян, не понимающих и никогда не поймущих, что произошло. Вот этот пример действительно заставляет о чем-то задуматься, и его просто так не отбросишь. Но в этом примере бросается в глаза контрастное сопоставление причастия от глаголов, соответственно, понимать несовершенного вида и понять совершенного вида. Бондареву требовалось именно контрастное сопоставление, и он пошел на это по той причине, что построить в этом случае придаточное предложение было невозможно. Либо два придаточных, которые не понимают и которые никогда не поймут, или можно сделать это однородно, которые не понимают и никогда не поймут, что произошло. Кстати, я думаю, что ничего плохого в этом случае не было бы. Почему Юрий Бондарев именно так написал? Вот это надо было бы у него спросить, возможности, к сожалению, нет. Но подобные примеры единичны. Я думаю, что о тенденции говорить не просто рано, а очень мягко говоря, рано. И предложение Михаила Эпштейна, которое вот и наша слушательница поддерживает, узаконить причастие будущего времени, на мой взгляд, пока имеет слишком мало оснований. Как это по-русски-то? Передо мной лежит письмо от жительницы Пскова Бушуевой Галины Сергеевны, в котором она задает 4 вопроса. На разные вопросы отвечу с разной степенью полноты, потому что есть то, на чем стоит поговорить более подробно, и есть то, на что ответ дается очень легко. Итак, первый вопрос. Как правильно, опека или опека? Только опека, и никаких вариантов с опекой быть не может. Второй вопрос. Галина Сергеевна отмечает, что в последнее время, и, как ей кажется, в основном на эстраде, слишком часто стало встречаться слово «напополам». Наша корреспондентка пишет, можно принять один раз у Высоцкого, когда он рвет души напополам, но теперь и у Астудио, и у Ванги, и у других, и таких примеров можно приводить до бесконечности, появляется это слово «напополам». Да, Галина Сергеевна, вы абсолютно правы. Слово в словарях идет с пометкой «народно-разговорное» и характеризует, скажем так, не очень высокий уровень культуры речи. Но перед нами пример той тенденции, о которой мы уже неоднократно говорили. Мы уже даже в письменных текстах можем встретить наречие «вовнутрь», хотя оно тоже будет ошибочным, потому что предлог-приставка «во» здесь явно дублируется. таким образом напополам, безусловно, разговорное наречие, но вот, скорее всего, оно так и будет продолжать существовать в русском языке. Третий вопрос связан с достаточно распространенной ошибкой. Можно ли говорить в 2011 год? Конечно же, нельзя. 2000 может быть только один год, все остальные будут 2001, 2002, 2003 и так далее. И четвертый вопрос связан, по всей видимости, с местом жительства Галины Сергеевны. Поспорила с сыном, пишет корреспондентка, об одном слове – духмяный. Мне оно очень нравится, оно очень емкое. Мне кажется, что душистый похож на ароматный, а духмяный – это терпкий запах, от которого кружится голова. А сыну оно не нравится. Может быть, так говорят только в псковских деревнях? Ну, Галина Сергеевна, я так и не добрался до словаря русских народных говоров, в котором достаточно подробно атрибутированы те территории, на которых используется то или иное диалектное слово. Могу вам сказать, что слово «духмяный» регистрируется в большинстве современных толковых словарей. Правда, в них идет также с пометой «народный разговорный», следовательно, характеризует речь непринужденную, разговорную. И словари отмечают, да, у этого слова значение пахучий, ароматный, сильным и обычно приятным словом. Думаю, если оно вам нравится, то оставьте его в вашем лексиконе, никакой ошибки здесь нет, и более того, в некоторых случаях использование таких слов придает особый колорит речи. Хотя, подчеркну еще раз, что в русском языке существует достаточно большой синонимический ряд, который позволяет этого слова избегать и заменять его ароматным, душистым и так далее. Как это по-русски? А вот письмо, которое прислала Серафима Андреевна Крутякова из Москвы, тоже наш постоянный и всегда критически настроенный слушатель. Слово, о котором Серафима Андреевна на сей раз пишет, это слово «времяпрепровождение». В передаче «Вы», пишет нам Серафима Андреевна, в категорической форме заявили, что в русском языке нет слова «времяпровождение», нужно говорить и писать только «времяпрепровождение», что «пре» изъято насильственно. Много лет назад по радио передавали спектакль по одной из пьес Островского. Когда актер произнес «времяпрепровождение», у меня вызвало это большие сомнения. Нашла томик Островского, нашла пьесу, и в оригинале в нужном месте нашла «времяпровождение» без «пре». У других авторов я встречала такой же вариант и, к сожалению, не сделала выписок. Так что, по моему мнению, скорее это злополучное «пре» насильственно вставили в слово. Не поленилась, перетряхнула свои словари и получила такую картину. Даль. Слова «времяпровождение» или «времяпрепровождение» отсутствуют. Зато есть «препровождать», «препроводить» или «препровесть время», а также «проводить», «провести время». Были в употреблении оба варианта. В словаре к пьесам Островского, Ашугина, Ожегова и Филиппова. «Не так живи, как хочется, ничего ходит так себе для времяпровождения, без пре». Ожегов – только времяпрепровождение. Ожегов и Шведова – только времяпрепровождение. Толковый словарь русского языка под редакцией Ушакова – только времяпрепровождение. Русско-английский словарь 90-го года – времяпрепровождение и времяпровождение – между которыми ставится знак равенства. Я, наверное, некоторые словари здесь упущу. У Серафимы Андреевны довольно длинный список. Вот в новейшем большом толковом словаре русского языка 2008 года Серафима Андреевна находит «времяпрепровождение» и ставится знак равенства «времяпровождение». То же самое в словаре Соловьева, орфографический словарь русского языка. Оба варианта без всяких помет и не говорится, какое слово предпочтительнее. Из этого перечня, заключает Серафима Андреевна, видно, что вы застряли в эпохе Ушакова и Ожегова, а времена предыдущие и современные оставили без внимания. Серафима Андреевна, в общем, если я застрял в эпохе Ушакова и Ожегова, хотя, между прочим, словарь Ожеговой и Шведова датирован 93-м годом, так что с эпохой Ушакова это никак смешивать просто невозможно, я, в принципе, в этом ничего такого уж страшного не вижу. Существеннее другое. Почему есть два варианта и что означает все-таки приставка «пре»? Если говорить не о времени, а о любом, в принципе, действии, которое можно описать глаголами «проводить» и «препроводить», то становится совершенно очевидной разница. Можно проводить кого-то, допустим, до дома. Можно препроводить кого-то и тоже куда-то. Это одно и то же или разные вещи? Нет, разные. Появление второй приставки, в данном случае приставки «пре», означает насильственный элемент насилия в совершении действия, элемент принуждения. Именно поэтому, допустим, арестованного препровождают к местам отбывания, не арестованного, а осужденного, к местам отбывания наказания. И невозможно сказать, что его провожают к месту отбывания наказания. Его можно туда только препроводить. Так вот, проводить время и препроводить, соответственно, и препровести время, обладает сходным различием. Когда говорят «время препровождения», подразумевают вот то, что иначе обозначают словосочетанием «убивать время». Вот здесь есть не просто значение что-то делать, каким-то образом провести время, а насильственно это время превратить в ничто, превратить в ноль. И вот это значение, вот этот элемент насильственного провождения подчеркивается вот этой самой приставкой «пре». То, что современные словари ставят знак равенства между время препровождением и время провождением, просто неверно. И дело здесь, повторяю, не в том, что я застрял в эпохе Ушакова и Ожегова, а просто в том, что в словарях, к сожалению, не всегда достаточно точные рекомендации, а часто просто недостаточно места для того, чтобы эти тонкости прокомментировать. А как это по-русски? Сегодня мы отвечаем только на ваши письма и не принимаем звонки. И вот и до меня дошла очередь, потому что лежит передо мной письмо из Пскова от Бушуевой Галины Сергеевны. Она пишет: «Очень люблю вашу передачу, только жаль, что вы не сообщаете номера телефона передачи. Откуда же люди узнают его? Все-таки дозваниваются». Вот такая секретная получается ситуация. Но я вынуждена объяснить, что вот для петербуржцев мы выходим в эфир каждую вторую и четвертую среду. Этот эфир долгий, 50 минут. И мы действительно в прямом эфире, и в этот момент нам можно звонить. Но, к великому сожалению, в этот момент другие регионы и страны, которые получают короткий вариант передачи, не слышит ее. То есть после того, как мы выходим в прямой эфир Петербурга, где мы сообщаем номер телефона и действительно отвечаем на ваши вопросы, я укорачиваю передачу, делю ее на маленькие фрагменты, и она уже звучит в так называемом общероссийском эфире. Именно поэтому мы не называем номера телефона в этих коротких передачах, потому что в этот момент мы уже не сидим в студии, и нам бесполезно звонить, и ответить мы ни на что не можем. Что же я могу предложить вот слушателям из других регионов? У нас есть сайт RTR-SPB.ru. У нас это, я имею в виду, у петербургской государственной телерадиокомпании «Санкт-Петербург». Вы можете зайти на этот сайт, открыть страничку «Радио России» и в архивах послушать, целиком 50-минутный этот прямой эфир каждую вторую и четвертую среду в 21:10. Найти там архивные варианты наших выпусков и понять, что происходит в прямом эфире. А то, что вы слушаете из других регионов, это уже укороченный вариант. И туда нам позвонить, к сожалению, уже невозможно. Но нужно добавить, что на этом сайте есть кнопка «Прямой эфир». Да, можно слушать и в прямом эфире. И в этом случае у вас есть шанс позвонить, и телефоны мы там называем. Если вы себе можете позволить из других регионов позвонить. Может быть, недешево просто. Да, то мы не можем этого рекомендовать, но если вы позвоните, мы, конечно, ответим, и будем очень рады расширению границ. Прямому эфиру. Как это по-русски-то? Передо мной лежит письмо от Михайлова, к сожалению, автор подписал только инициалы АЕ, из города Колпашево Томской области, с очень интересным вопросом. Меня поразило то, что нам такие долгие годы существования программы его ни разу не задавали. Письмо немножко пространное, но позволю себе его прочесть практически целиком. Обращаюсь к вам с таким вопросом. Сейчас часто в наших средствах массовой информации пишут и говорят: студент такого-то ПТУ, студенты медицинского училища, совхозы, техникума и так далее. Но словари русского языка Ожегова и в словаре русского языка в четырех томах, имеется в виду так называемый малый академический словарь, написано буквально следующее. Студент – это учащийся высшего учебного заведения. Почти такое же определение дает российский энциклопедический словарь издания 2000 года. Студенчество – социально-профессиональная группа, включающая учащихся высших, подчеркнуто нашим корреспондентом, учебных заведений, часть интеллигенции. Буду признателен, если вы разъясните данное определение слова «студент», осталось ли оно в силе или устранено. устарело. Да, надо признать, что на наших глазах происходит расширение значения слова «студент». И сейчас студентом называют уже не только учащихся высших учебных заведений, но и, скажем так, мягко всех, кто учится не в школе. Почему это произошло, мне кажется, здесь совпало несколько причин. С одной стороны, перед нами можно считать определенного рода, опять же, семантическая калька из английского языка, где словом «student» называются не только учащиеся студентов, но и вообще все те, которые закончили школу, это, может быть, учащиеся колледжа и так далее. С другой стороны, думаю, что перед нами пример своего рода проявления языкового вкуса, так как у нас вообще сейчас высшее образование становится едва ли не массовым и всеобщим, то учащиеся других учебных заведений тоже хотят называться соответствующим образом. Более того, ведь когда мы читаем про льготы для школьников и студентов, получается, что люди, которые обучаются в техникумах, колледжах или училищах, как будто бы выпадают отсюда. Поэтому из этого ряда. Поэтому думаю, что перед нами пример расширения значения слова, которое, по-видимому, имеет перспективы существования. То есть, видимо, рано или поздно в словарях будет уточняться, что этот студент не только высшего учебного заведения, но и среднего специального и, быть может, каких-то еще иных форм обучения. Ну и на всякий случай напомню, что, быть может, вот это вот возможность расширение значения связано и с происхождением слова «студент», которое восходит к латинскому «students», что означает «старающийся». Так что пусть будет так, чтобы уж все, кто закончил школу и получает другое образование, выше, более высокое, тоже будут старающимися студентами. А как это по-русски? А у меня в руках письмо от Серафимы Андреевны Крутиковой, которая продолжает свои замечания. На этот раз замечание касается слова «кич». В передаче мы категорически заявили, есть только «кич» без буквы «Т». Так узаконили словари. Серафима Андреевна подчеркивает, что именно это я и произнес в эфире. Проверим, как обстоит дело фактически. О, какие сомневающиеся слушатели. Так слава богу, что есть такие слушатели. В словарях Ожегова еще нет ни того, ни другого слова. В новейшем большом толковом словаре русского языка, 2008 год, только «кич» с буквой «Т». В толковом словаре русского языка начала 21 века «Актуальная лексика», это словарь под редакцией Галины Николаевны Склеревской, 2007 год, есть статья «кич» без буквы «Т», но она носит отсылочный характер. Здесь отсылка к слову «кич» с буквой «Т». Значит, и то, и другое, но, видимо, предпочитается вариант с буквой «Т». У Леонида Петровича Крысина в словаре, который называется «Тысяча новых иностранных слов», 2009 год, есть только «кич» с буквой «Т». В большом иллюстрированном словаре иностранных слов «Москва», 2007, только «кич» с буквой «Т» и с пояснением в скобках, от какого немецкого слова оно произошло. В Минске в 2007 вышел новейший словарь иностранных слов и выражений «кич» и «кич» из буквы «Т» и без нее. Слушайте, ну просто курсовая работа. Да, хороший исследование. Не говорите. Называется лексикографический портрет слова. Ну, часть, фрагмент портрета. Новая иллюстрированная энциклопедия в 10 книгах «Москва» 2007, только «кич» с буквой «Т». А вот Николай Владимирович Соловьев, автор орфографического словаря русского языка, хорошего, кстати, словаря, решил, по оценке Серафимы Андреевны, пошутить. На странице 334 находим «китчевый» через букву «Т» и «кич» без буквы «Т». А слово «кич» с буквой «Т», от которого прилагательное «китчевый» образовано в словаре, отсутствует. Думаю, заключает Серафима Андреевна, вы исходили из того, что буквы сочетания ТСЦХ в немецком языке произносятся как Ч, поэтому и настаиваете на варианте кич. Серафима Андреевна права, я исходил именно из этого. И полагаю, что транслитерировать это слово, включая в него букву Т, нет никакого смысла. Поэтому я и настаивал на варианте без этой буквы. Но выборка, проведенная Серафимой Андреевной, показывает, что не все составители словарей думают точно так же. И остается признать, что сегодня слово «кич» доминирует в написании четырехбуквенным, включающим и букву «Т», что следует воспринимать как указание на более долгое, что ли, произношение этого согласного – лично я в этом, повторяю, я в этом смысла не вижу, но факт есть факт, и остается Серафиму Андреевну поблагодарить за маленькое и очень убедительное исследование. Как это по-русски? От Галины Елизаветы Владимировны нам пришло письмо, в котором даже не содержится вопроса, сколько содержится некоторые размышления, часть из которых я и позволю себе прочесть. В советское время, пишет наша корреспондентка, для рядового гражданина образцом правильной русской речи и грамотного письма служили радио, телевидение и периодические издания. Теперь, к сожалению, это утеряно. Складывается такое впечатление, что в целях экономии избавились от корректоров, или эти корректоры стали так же плохо выполнять свои обязанности, как работники Роскосмоса со своими привычными неудачными запусками космических объектов. Ну, я позволю себе, Лизавета Владимировна, заметить, что, наверное, не все так уж плохо, и не все средства массовой информации так уж безграмотны. Но вот о ряде замечаний я бы хотел все-таки поспорить и на них остановиться. В свое время, пишет Елизавета Владимировна, очень многие говорили «молодежь», но когда по радио регулярно стала звучать песня со словами «эту песню запевает молодежь», люди стали правильно произносить это слово. Не думаю, что настолько уж сильно влияние средств массовой информации на речевое поведение современника, и рискну предположить, что и до этой песни большая часть образованного и грамотного населения России, конечно же, говорили молодежь. Вопрос, который нам задают достаточно часто. На радио России ежедневно идет реклама медицинских приборов и препаратов, пишет Елизавета Владимировна, в которых можно услышать, как говорилось выше, об этом мы скажем ниже. Нельзя говорить выше или ниже, если речь не идет о высоте звука. Выше или ниже может быть написано в статье, в книге. А речь могла идти о чем-то, что будет ранее или позже. Елизавета Владимировна, мы многократно говорили о том, что перед нами пример, если так можно выразиться, сленга интеллигенции. То есть, если человек говорит о том, что речь о чем-то шла выше или ниже, то, скорее всего, в его сознании этот текст представлен как напечатанный. То есть, скорее всего, это связано с тем, что говорящий очень много работает со словом и именно с письменными текстами. Вот отсюда это, безусловно, небрежность, но небрежность, которая не граничит с ошибкой, это скорее про явление речевого поведения говорящего человека. «Прошу вас, — пишет также Елизавета Владимировна, — в вашей передаче чаще обращать внимание слушателей на недопустимость переноса ударения в глаголах «спала», «дала», «взяла» вместо «спала», «дала», «взяла». Повторяйте, пожалуйста, чаще, что глагол «класть» употребляется без приставок, кроме тех случаев, когда речь идет об экскрементах, а глагол «ложить», «ложить» только с приставками «оп», «на», «по» и так далее. Мы многократно об этом говорили. Если бы мы повторяли наиболее распространенные ошибки, то думаю, что даже наш 50-минутный прямой эфир можно было бы заполнить наиболее частотными ошибками, тем более связанными с постановкой ударения или словообразования. И в конце письма Елизавета Владимировна предлагает нам выйти с инициативой проведения конкурса на лучшую песню, лучшее стихотворение, которое помогали бы людям правильно использовать слова русского языка. Думаю, что над этим можно подумать. Нет, надо понять, такие... в каком смысле. Нет, но если такие песни есть или стихи, почему нет? Присылайте. Мы будем читать, комментировать, да, высказывать свою точку зрения и предлагать это сделать нашим слушателям. Да, и подумаем даже, как наградить тех, кто пришлет нам эти стихи и песни. Я хочу еще все-таки уточнить, если кто-то соберется нас искать на нашем сайте rtrspb.ru, то там надо искать радиоканал «Ветер в окно». Этот радиоканал не выходит в эфир в других регионах страны, за пределами Петербурга, но мы выходим как раз в рамках этого радиоканала. То есть «Ветер в окно», вторую и четвертую среду, 21:10 на сайте rtrspb.ru. В это же время можно послушать и в прямом эфире эту программу. И в этот момент нам дозвониться. А как это по-русски? Передо мной лежит письмо от Черняка Евгения Михайловича из Соснового Бора, что в Ленинградской области, с несколькими вопросами по порядку. Что означает САУ-продюсер, именно так написано в письме, и может ли это быть ведущим продюсером? Дело в том, что Евгений Михайлович, по всей видимости, не очень хорошо расслышал, что речь идет о саунд-продюсере. Слово «саунд» в переводе с английского означает «звук», «звуковой». Соответственно, саунд-продюсер — это человек, отвечающий за звучание программы, по-видимому, за звуковое оформление, за подбор музыкального сопровождения и так далее. Да, Елена Николаевна? Да, вообще странно. Речь идет, причем, о программе Калягина. Вот эти вот его «Театральные встречи», по-моему, называются. Здесь не даже название. И он постоянно слышит там саунд-продюсер. Звукорежиссер, по большому счету, да? Я правильно? Звукорежиссер как-то вообще-то по-другому. Саунд там слово присутствует, но не, но продюсер. Не продюсер. Я саундмастер. Оформители. Вот я и говорю, подбор музыкального сопровождения, да, наверное, вот это же. Второй вопрос, который задает Евгений Михайлович, и неоднократно звучал у нас в прямом эфире. Почему в футболе применяют слово «дерби»? Ведь это классическое соревнование для чистокровных породистых лошадей. Евгений Михайлович, мы уже неоднократно говорили о том, что, во-первых, все, что касается футбола и языка футбола, не только, кстати, в русском языке, но и в английском, французском и так далее, имеет свою специфику. Дерби — это не просто футбольное соревнование, это футбольное соревнование среди футбольных команд, которые базируются в одном городе или на одной территории. Таким образом, произошло расширение значения, точнее, появление нового значения у старого английского происхождения слова «дерби». И оно, кстати, применяется во всем мире. Например, известно, что дерби проводят в итальянских городах, в испанских городах, там, где есть несколько футбольных клубов. Как это по-русски-то? Следующий вопрос Евгения Михайловича Черняка. Почему теперь говорят вместо концерта артистов эстрады сплошь только шоу-бизнес? В моем понимании шоу означает что-то на грани неестественного. Ну, вообще-то, если мы возьмем английское слово «шоу», то оно означает просто «показывать», и шоу-бизнес — это, наверное, понятие, которое чуть выше, чем просто эстрада. Под шоу-бизнесом понимаются представители разных творческих профессий. Думаю, что неправильно все-таки называть, собственно, концерт шоу-бизнесом, безусловно. Шоу-бизнес — это более абстрактное понятие, которое характеризует скорее некую сферу человеческой деятельности, но то, что в слове нет ничего неестественного, неприличного или противоестественного, это абсолютно точно. Как это по-русски? Наш постоянный радиослушатель Владимир Савич задал вопрос следующий. Неоднократно приходилось сталкиваться с такими определениями, как внучатая племянница или внучатый племянник, а вот что же такое внучатая сестра? Ну, это совсем что-то сложное. Неужели кто-то пытается найти вот все эти линии? В современности. Да, и мы уже неоднократно говорили о том, что для современного русского человека терминология родства — это весьма такая сложная система, потому что мы не всегда сразу навскидку, особенно люди молодого поколения, могут сказать, кто такая заловка, чем она отличается от невестки, кто такие сватья и так далее и тому подобное. С внучатой сестрой, надо сказать, история достаточно прозрачная, и вместе с тем недавно мне пришлось познакомиться со статьей одного, к сожалению, запамятовал имя, отчество кандидата математических наук, который в журнале «Наука и жизнь» попытался в очередной раз реконструировать всю возможную систему родственных отношений русских людей. Вот только математику, видно, это и под силу. Да, и не случайно. Высчитать все это. Да-да-да, и не случайно статья называлась «Алгебра родства». И вот там через определенные схемы, картинки и достаточно богатый иллюстративный материал вводятся все вот эти отношения, которые, еще раз подчеркну, для современного, особенно городского жителя, весьма и весьма неактуальны. Так вот, по поводу слова «внучатый», кандидат математических наук сказал, что, по всей видимости, это одно из недоразумений русского языка, потому что его использование, по большому счету, дублирует два других слова. И в качестве примера он приводит как раз «внучатая сестра», сестра и внучатый брат, который на самом-то деле можно было бы перевести как троюродная сестра и троюродный брат. Это хоть как-то понятно. Да, вот это коленное родство здесь в данном случае довольно-таки ясно. То есть кто же такая внучатая сестра или внучатый брат? Если мы обратимся к словарю под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова, то определение будет весьма кратким. Внучатая сестра — это дочь двоюродного дяди или двоюродной тети. По-русски. В одной из предыдущих программ мы говорили об употреблении слова «элитный», и надо сказать, что тогда возникла даже своего рода такая полемика в прямом эфире, потому что многие звонили, говорили о том, что если мы можем допустить элитные сорта пшеницы или элитные вина, то говорить об элитных квартирах или об элите как о людях, которые имеют какое-то влияние на общественное мнение, не приходится. И вот к нам в редакцию пришло письмо от нашей постоянной слушательницы, я ее даже уже по почерку, Татьяны Григорьевны Авловой, которая достаточно подробно, Елена Николаевна не даст солгать, да, подробно говорит о том, что не должны мы употреблять слово «элита» по отношению к людям, и надо сказать, что в этой точке зрения есть своя правда. Дело в том, что на протяжении 20 века, насколько я могу понять, это слово заимствовано было в конце 19-го, начале 20 века, вот в нашем понимании, слово «элита», которое восходит к французскому слову «элит», в свою очередь восходящую к французскому же глаголу «элир», что означает «выбирать», «отбирать», относилось только к продукции селекции, селекции-введения, если так можно выразиться. То есть это лучшие отборные экземпляры, сорта, породы растений или животных, которые специальным образом были выведены. Так вот, только в конце 20 века у этого слова появился метафорический перенос, и это слово стало употребляться для обозначения лучших представителей общества или какой-либо его части. И надо сказать, что вот эта вот разница между нелюдьми и вот миром животных и растений выражена в прилагательных, которые образовывают от этих двух значений одного слова. Если в первом случае, когда мы говорим об исторически первом варианте этого слова, речь идет о животных и растениях, употребляют слово «элитный», то есть являющийся элитным. Элитные скакуны, элитные рожь и так далее, и тому подобное. А вот если мы говорим о людях и об каких-то прослойках общества, то следует говорить «элитарный», то есть тот, который является элитой или принадлежит к элите. Так вот, в результате в русском литературе в культурном языке существует только два вот этих употребления. Когда же мы говорим об элитных квартирах или элитных машинах, то получается, что эти квартиры или машины не принадлежат элите, но выведены с помощью каких-то путем. Да. То есть идет вот эта вот яркая ассоциация с делом биологов и зоологов, селекционеров и людей, которые занимаются разведением новых пород и сортов. Может быть, поэтому в письме Татьяны Григорьевны так много примеров того, что не должно слово «элита» употребляться по отношению к живым людям, что ни знаменитые режиссеры, ни знаменитые ученые, знаменитые певцы не могут называться элитой. Наша читательница просто вопиет и говорит о том, как это Сергея Лемешева или Клавдию Шульженко назвать артистической элитой, допустимо ли это. Но мы уже неоднократно говорили, что язык — это живой организм, это живая сущность, которая развивается, и, собственно, в этом развитии и есть залог его жизни. И думаю, что подобного рода употребление слова «элита» по отношению к людям и слова «элитный» по отношению к тому, что вовсе не является элитным, будет и в дальнейшем существовать и продолжать развиваться. Как это по-русски-то? Мы продолжаем программу «Как это по-русски», и сегодня она целиком посвящена вашим письмам, то есть звонки не принимаем, а то мы не успеваем отвечать на письма, когда разговариваем с вами по телефону. К нам в редакцию пришло письмо от Анатолия Казакова из Москвы с очень интересным и одновременно странным вопросом. Наш радиослушатель пишет. Как известно, слово «точь-точь» пишется через двойное, в кавычках тире, правильно это назвать, дефисом. И вот однажды мне довелось прочесть словосочетание, которое, как утверждает наш слушатель, испокон веков пишется также через двойное тире «город на Неве». Постановка двойного тире здесь обязательна, или же можно обойтись без него, спрашивает наш радиослушатель. И, честно говоря, нужно сказать, что он явно ошибается. Да, я даже не видела такого написания раньше. Оно и в принципе невозможно. Дело в том, что точь-в-точь, это, как мы помним из курса школьной орфографии, действительно слово «исключение» и единственное слово в русском языке, точнее, наречие в русском языке, которое образовано от существительных, и которое должно писаться через двойной дефис. А вот словосочетание «город на Неве» уж никак таким образом не оформляется. По всей видимости, наш читатель перепутал довольно-таки устойчивую и характерную, кстати, не только для русской топонимии, форму образования названий городов. Но известно, что в русском языке есть Ростов-на-Дону, и вот это слово, безусловно, должно писаться с двумя дефисами. Мы можем вспомнить также и Франкфурт-на-Майне, Стэнфорд-на-Эйвоне и так далее. То есть в западноевропейской, насколько я могу судить, традиции существовало определение городов, вообще шире населенных пунктов, по, скажем, реке или озеру, на котором стоит данный город. Более того, ведь понятно, что Ростов-на-Дону не случайно так называется, это необходимо было для того, чтобы разграничить представление о вот этом Южном Ростове и Ростове, который в свое время назывался Великим. Но если в этих случаях, как Ростов-на-Дону, Франкфурт-на-Майне, Стэнфорд-на-Эйвоне, мы имеем дело с официальным названием, и это официальное название действительно обязательно должно писаться с двойным дефисом. Да, то есть нельзя сократить и только часть произносить. Да, и потому что Франкфурт, это не официальное название будет Франкфурта на Майне, и Ростов не называется Ростовом, если в официальных документах. То город на Неве — это просто плеоностическая, то есть описательная конструкция. Это такое же, скажем так, поэтическая часть названия, как, допустим, Северный Венец или Северная Пальмира. Поэтому, так как это не является официальным названием, писать это словосочетание через двойной дефис невозможно. Это будет грубой орфографической ошибкой. Как это по-русски? В одной из прошлых программ нам на пейджер пришел вопрос о происхождении и значении фразеологизма «сирота казанская». У этого фразеологизма существует несколько этимологий. Доподлинно известно, что он фиксируется в словарях, в книгах, в источниках письменности XVII века. И всем известно, что, по-видимому, он так или иначе связан с знаменитым завоеванием Иваном Грозным, вот этого татарского ханства и его столицы Казани. А вот дальше этимологи, историки, этнографы расходятся в своих мнениях. Кто же, собственно говоря, был этим самым сиротой казанской? По одной из точек зрения, так стали называть татарских князей, которые по своим как бы юридическим, политическим, экономическим делам вынуждены были ездить в Москву к Ивану Грозному и дальше царям и выяснять там какие-то свои вопросы. Так вот, именно таких странников, татарских князей, и стали называть в народе сиротой казанской, потому что они вынуждены были ходить, попрошайничать и так далее. Но есть и другая этимология, тоже достаточно интересная, которая утверждает, что, по-видимому, вот сразу после этого завоевания в Москве появилось огромное количество людей, которых потом через несколько веков будут называть Остапом и Бендером, которые выдавали себя за пострадавших в ходе вот этой вот военной кампании, стали называть себя сиротой казанской, что отец погиб во время военных действий и так далее. И вот люди, помогите. То есть таким образом, повторяя, этимология утверждает, что сиротой казанской могли называть определенный круг попрошаек, которые пользовались подобного рода историческими событиями. В любом случае, в современном русском языке сирота казанская – это фразеологизм, который обозначает человека, притворяющегося несчастным, обиженным, беспомощным для того, чтобы вызвать сочувствие жалостливых людей. Но в большинстве случаев он таковым не является. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.